Интерпретация 19 главы. Самоконтроль – это качество, которое свойственно индивиду с начальной стадии развития. Низкие души обладают им в меньшей степени, высокие – в большей. В иерархии Бога, например, ответственность – это одно из главных качеств, свойственных всем высшим сутям. Без наработки такого качества ни один индивид в иерархию Бога принят не будет. Дьявол же как раз принимает в свою иерархию индивидов с минимальным наличием данного качества. Но что же собой представляет самоконтроль и ответственность? Почему им уделяется особое внимание в развитии личности? Достаточно развитый индивид должен выработать в себе чувство ответственности за все, что он делает, что ему поручают. Должен быть ответственным в личной жизни и в социальной. Ответственность – это контроль самого себя. Личность в процессе развития должна выработать в себе именно это качество, которая становится управляющим над всеми прочими качествами. Например, постоянная опека маленького неосознанного ребенка обычно отнимает у родителей много времени, а иногда и средств. И другое дело, когда ребенок подрастет и сам будет в состоянии отвечать за свои действия, способен контролировать себя в определенных рамках. Допустим, он сможет самостоятельно дойти до школы, и его уже не требуется вести за руку. Может сходить в магазин, его можно отпустить поиграть во двор, зная, что к указанному часу он придет. То есть ребенок уже научился частично контролировать свое поведение, и это высвобождает родителей для другой работы. Чем больше ребенок умеет себя контролировать, тем больше к нему доверие и родителей, и учителей. Ему можно поручить какое-то дело и быть уверенным, что он его выполнит. Если же это перенести на стадии развития человека, то здесь ситуация аналогичная. Чем больше стадий совершенствования прошел индивид, тем больше у него чувство ответственности. Но теперь эта ответственность расширяется и переносится на его мысли, желания, взгляды, на то, что он собирается делать в будущем, а не только на то, что совершает в настоящем. Личность должна быть ответственна и за себя, и за нижестоящих. Самоконтроль свойственен любой одухотворенной форме с начала ее существования. Но у всех он проявляется в различной степени. К нему для начальной стадии можно отнести владение внутренней самоорганизацией и внешней деятельностью. Внутренний самоконтроль может быть, например, у человека, который связан с регулированием состояния своего здоровья, своих чувств. Индивид способен формировать мысли в нужном ему направлении, добиваясь решения каких-то логических задач. Внешний самоконтроль для начальных душ проявляется в самовыражении, в желании выглядеть перед другими каким-то определенным образом. Внешняя деятельность требует больше ответственности индивида, так как она оказывается контролируемой еще и другими личностями и условиями окружающей среды, ибо индивид в своей внешней деятельности должен лавировать так, чтобы не задеть интересы кого-то, потому что это всегда чревато последствиями. Внешняя среда тоже заставляет его контролировать свои поступки, потому что несоответствие ей может привести к нежелательному для личности результату. Например, индивиду, который забывает брать с собой зонт в дождливую погоду, грозит быть часто мокрым. Поэтому он должен контролировать себя в этом плане. Должен он контролировать себя при переходе улицы, чтобы не попасть под машину и так далее. Самоконтроль является необходимостью, но он же постоянно и воспитывает личность. Внешняя ответственность всегда бывает более значительной, потому что связывается с окружающим миром и другими личностями. Когда личность способна быть ответственной и за свое внутреннее состояние, и за внешнее поведение, она достигает идеальной формы самоконтроля. Но если задаться вопросом, что первично, внешний контроль или внутренний, то начальной формой развития является внутренний самоконтроль. Индивид сначала учится регулировать свое внутреннее состояние, а потом начинает оттачивать и внешнюю ответственность. То есть развитие ответственности идет изнутри наружу. Внутренний самоконтроль по радиусу действия начнет в ходе развития значительно отставать от внешнего, а последний в итоге расширится до масштабов абсолюта. Переходя к абстрактным понятиям, можно увидеть, что любой объем ответственен за все то, что находится у него внутри. И эта ответственность проявляется в заботе о частных состояниях, о содержании их в порядке, о создании условий для их прогрессирования, а следовательно, поддержании тех закономерностей, которые обеспечивают их нормальное существование. Но чтобы сохранить внутреннее, объем должен выполнять определенные законы вовне, так как внешнее обязательно влияет на внутреннее. Так, например, абсолют отвечает за все, что находится внутри него, а также он ответственен за свои внешние взаимодействия. Он контролирует выполнение законов мироздания, осуществляя таким образом внутренний и внешний самоконтроль. Познание себя позволяет правильно оценивать собственные силы, возможности, чтобы нормально существовать в общем объеме естества. Знание своего внутреннего мира и умение регулировать его состояние открывает перспективы совершенствования в окружающем пространстве. Закономерность, выражаемая постулатом «что внутри, то и вовне», позволяет познать истину соответствия, а следовательно и правильно пользоваться законами для собственного существования. Ответственность высших личностей зиждется на знании взаимодействия внутреннего и внешнего. Нарушение закономерностей внутреннего развития может привести объем к неправильному функционированию, а это повлечет нарушение внешних связей и взаимодействий. И цепочка нарушений потянется дальше и дальше, и в итоге может привести к глобальной катастрофе. Поэтому любая высшая личность, Бог, Абсолют, понимает ту закономерность взаимосвязей, которая существует внутри них и вокруг, и обеспечивает основу существования всего сущего. Все настолько переплетено в своих жизненных процессах, что нарушение в одном месте обязательно через какое-то время приведут к нарушениям в другом месте. Поэтому, чтобы нормально существовать, чтобы всем процветать, требуется прежде всего контроль от себя самого. Позаботься о себе, о нормальном функционировании твоего объема, а также о соблюдении законов своих взаимоотношений с ближайшим окружением, и это уже положительно повлияет на все в целом, если каждый будет соблюдать это же. То есть, чтобы, например, объем абсолюта существовал нормально, требуется, с одной стороны, чтобы каждый составляющий его частный объем вел самоконтроль своего внутреннего состояния и внешних связей, и с другой стороны, чтобы абсолют был тоже ответственен за все, что внутри него, и поддерживал нормальные связи с окружением. Создается такой двойной самоконтроль. Один идет изнутри объема, другой направлен внутрь него. Конечно, чем выше личность, тем выше ее ответственность. По этому качеству можно судить о степени ее осознания мира. Чем выше сознательность индивида, тем выше и его уровень развития. Поэтому такая личность очень ответственна за свои поступки и любые действия. Она всегда будет соразмерять их с тем результатом, который они произведут. То есть личность обязательно будет думать о последствиях. Она должна вычислить результат и сопоставить его с истинным и закономерным следованием развития. То есть эти последствия не должны нести разрушение тому, что должно прогрессировать. И наоборот, любое следствие, идущее от твоих действий, должно помочь прогрессу того, на что направлено это действие. Индивид должен соразмерять свои действия с общей программой развития. Например, человек решил повернуть реки вспять, не подумав о возможных глобальных последствиях и не соразмерив подобные действия с общим развитием Земли. Недостаточный уровень развития, отсутствие некоторых знаний, привели бы Землю к катастрофическим последствиям. Этот проект был бы равносилен тому, как если бы какой-нибудь врач-невежа решил направить в больном кровь по малому и большому кругу кровообращения в противоположные стороны. Недостаток знаний, неумение предвидеть последствия своих действий и отсутствие ответственности могли бы привести человека к смерти. Этот небольшой пример как раз и говорит об огромном значении ответственности в существовании любой одухотворенной формы. Обычно ответственность по уровню соответствует развитию сознания, интеллекта личности. Чем выше поднимается она по ступеням иерархии, тем, соответственно, больше развивается понимание ею всего происходящего. Она лучше начинает осмысливать последствия любых действий своего уровня. Знание ее подтверждает практический опыт как свой, так и других индивидов. То есть появляются знания, доказываемые на практике, и овладение ими, их осознание, создает для индивида прочную информационную базу, которая позволяет ему предвидеть результат каких-то действий и позволяет повышать его осознание действительности. Подобная база позволяет судить о правильности каких-то действий. Накопление большого объема знаний позволяет лучше разбираться в происходящем, расширяет сознание индивида, осмысление происходящего и повышает его самоконтроль и ответственность. Чем больше индивид знает, естественно, тем больше он способен предвидеть результат, а значит, это позволяет ему видеть возможные отрицательные последствия и избегать их. Знания расширяют кругозор личности и увеличивают степень ее ответственности. Но так как ответственность возрастает с увеличением информационного багажа индивида, а знание, как мы знаем, это энергия конкретного вида, то получается, что ответственность является собой особое качество, приобретаемое личностью в процессе поиска ответа на поставленную перед ней задачу. И чем больше будет сделано энергетических накоплений матрицы индивида, тем выше будет ее сознательность, которая складывается как раз из совокупности этих знаний. Сознание формируется из множества качественных состояний матрицы, и, соответственно, ответственность будет прямо пропорциональна ему. Все вышерассмотренное относится к формированию внутренней ответственности личности. Но тогда возникает вопрос, с чем можно сравнить внешнюю ответственность, что формирует ее и к чему она относится, и не присуще ли ей предвидение будущего. Любая интуиция основывается на знаниях и опыте, пройденных личностью в прошлых ситуациях. Если ситуации хорошо изучены, то они превращаются в прочное знание, которое по подобным действиям способно выдать возможный результат. То есть, зная условия зарождения действий, особенности их прохождения, можно предвидеть в будущем и результат. Так, некоторые опытные политики, зная особенности течения общественных событий, способны предвидеть их исход. Аналогично и осмысление личных действий при накоплении достаточного прошлого опыта позволяет индивиду пользоваться готовыми ответами, которые подсказывает этот опыт. То есть, если ситуации прошлого повторяются в настоящей действительности, то сознание автоматически ставит в конце этих событий готовый результат, что и выливается в форму предвидения. Поэтому, чтобы быть ответственным за внешнюю действительность, надо накопить в себе определенный объем соответствующих знаний и уметь давать правильную оценку происходящим событиям. Любые из них строятся на основе определенных закономерностей. Одни ситуации следуют за другими, как причина и следствие. Иные связываются между собой в заданном порядке и не соединяются в другом. Это как шахматные ходы. Надо знать, куда ведет одна ситуация, куда другая, и чем это может в итоге закончиться на шахматной доске. Только у индивидов в данном случае больший плацдарм. Но владение конкретным опытом позволяет по нескольким ходам предвидеть последствия сложившихся ситуаций. Развитие высокой сознательности и ответственности позволяет личности правильно ориентироваться во внешней обстановке, а следовательно, проходить быстрее свою программу. Когда личность способна правильно оценить ситуацию и предвидеть ее последствия, то она выбирает и для себя то, что поможет ей быстрее достичь цели. Если же индивид не ориентируется в ситуациях, путается и делает неправильный выбор, то это отдаляет его от достижения цели в собственной программе развития, то есть отдаляет его будущее. Индивид, обладающий недостаточной сознательностью и ответственностью, в угоду каких-то личных желаний, может специально решать ситуации не так, как этого требует общая программа того мира, в котором он пребывает. Но желания единицы не могут повлиять на общий результат. Он обязательно будет достигнут, а индивида заставят снова пройти те же ситуации и решить их правильно. И за счет этого повторения одного и того же, будущее как раз отдаляется от личности. Если же личность ответственна и контролирует себя, то она будет стремиться найти правильное решение в любой ситуации, чтобы тем самым ускорить прохождение своей программы, а значит ускорить приближение будущего. Поэтому высокая ответственность и сознательность ускоряют достижение личностью своего будущего, что выражается в правильном выполнении собственной программы. Повторное прохождение ошибочных ситуаций осложняет условия ее существования, так как программа усложняется, а правильное выполнение программных установок способствует тому, что личность получает следующую программу, более облегченную, не включающую повторение ошибочных ситуаций. Именно таким образом личность сама улучшает условия своей жизни. Повышая степень своей ответственности, личность развивается ускоренно и в иерархии Бога. Ей разрешается даже заниматься самопрограммированием. Если на низших ступенях иерархии обычно индивидам программы составляют вышестоящий по уровню сути, то при достаточной степени ответственности личностям предоставляется право составлять самим для себя программы, выбирать те направления в развитии, которые им наиболее интересны. Но высокие личности умеют сочетать необходимое развитие с желаемым, и предоставление им права самопрограммирования открывает для них широкие возможности для приближения к счастливому существованию. Счастье состоит в том, что личность составляет программу по своему желанию и по своим возможностям. Для низких же индивидов составляют программы, учитывая не их желания, а исходя из тех энергокачеств, которые необходимо набрать им в свои матрицы. Хочешь, не хочешь, а должен накопить. Поэтому человеческая жизнь кажется трудной, а иногда и жесткой. Но это идет набор в матрицу энергий требуемого типа. Если бы малоразвитому индивиду предоставили право составить себе программу, то он, ввиду низкого сознания и отсутствия ответственности, включил бы в свою программу одни удовольствия, видя в них счастье, и в итоге привел бы себя к полной деградации и раскодированию. Поэтому только наличие высокой ответственности и самоконтроля позволяет пользоваться правом составлять самому для себя программы развития. Все это говорит о том, что ответственность является самым высоким показателем, по которому оценивают личность в иерархии Бога. Ответственность накапливает в себе множество качественных характеристик индивида, которые могут быть разные, но в сумме своей формирует высокий показатель самосознания. Высокая ответственность позволяет поддерживать в порядке и себя, и все, что вокруг, оказывая вовремя помощь нуждающимся и держать в целостности то, чему положено быть единым. Говоря об ответственности, надо отметить, что высшей ее формой обладает Бог. Более того, можно сказать, что Бог – это ответственность. Он содержит множество миров, и в каждом определенные формы живых существ. Он ответственен за все, созданное им, как родители ответственны за своего ребенка и дом, в котором он растет. Бог заботится о приобретении багажа знаний каждым индивидом, занимается их воспитанием, стремится каждую созданную им душу превратить в высоко развитую личность, верную ему и служащую опорой в делах. Соединяя свою судьбу с судьбой каждого индивида, он становится зависим от них, и это обеспечивает их взаимосвязь. Развитие Бога и продвижение Его в мироздании зависит от каждой созданной им души. Поэтому надо помнить, что ускоряя свое развитие, мы ускоряем развитие Бога. Помогая подняться себе, мы помогаем подняться еще выше нашему Богу. Но о каком наличии ответственности перед Богом можно говорить у человека, если он вспоминает о нем только тогда, когда ему плохо, когда попадает в беду? Задумывался ли когда-нибудь человек, что он ответственен перед Богом за все, что делает в жизни? Извращенное понимание Бога привело индивида к потребительскому отношению к нему. То есть, когда человеку хорошо, он о нем не вспоминает, живет себе в погоне за удовольствиями и спокойствием. Когда же неожиданно наваливается несчастье, он говорит: надо сходить в церковь, поставить Богу свечку, чтобы помог. Проходит несчастье, и человек снова забывает о своем Создателе. Конечно, это чисто эгоистичный и очень низкий подход к Богу. Но человек этого не замечает, потому что ему кажется, что Творец существует только для того, чтобы в трудные минуты оказывать ему помощь. А то, что он сам ответственен перед Богом за свое развитие, и каждый прожитый день, у него этого и в понятии нет. И ответственность эта состоит в том, чтобы прожить жизнь не впустую, а стремиться к максимальному развитию себя и рядом стоящих. Каждый день человек должен совершенствовать свое представление о правилах нравственности и поведения и следовать им. И самое главное, индивид должен помнить, что от преуспевания в его собственном развитии зависит и совершенствование Бога. Поэтому каждый человек ответственен перед ним. И в этом проявляется ответственность частной формы за прогрессирование общего объема. На всем, что существует, лежит печать ответственности. Все мироздание, целое естество базируется на великом понимании своей ответственности, как на фундаменте. То, что существовало до нас, а значит, прошло более длительный путь совершенствования, развило в себе и более высокую ответственность. Поэтому и каждой начинающей душе предстоит идти по этому же пути и уметь ответить за собственное существование. не несет ответственности за себя, лишь то, что еще не создано. Любое же начальное одухотворенное создание уже обладает ответственностью за себя, свое совершенствование или деградацию. Любая вновь созданная душа повторяет строение Бога и поэтому абсолютно в своем построении и ответственности. Но в самой иерархии Бога ответственность распределяется по уровням развития и соответствует тому объему знаний, который содержит тот или иной уровень. Так как абсолютов в мироздании существует множество, и они принадлежат тоже к соответствующим уровням развития, то и ответственность между ними тоже распределяется соответствующим образом и имеет свой качественный состав, так как формируется из различных энергий.